Потом я снова оттерла группу парней, уже другая. Я вдруг разом почувствовал, что смертельно устал. Еле стою на ногах. Я сел на софу и налил себе виски. Но это была не самая удачная идея. К горлу тут же подступила жесточайшая тошнота. Дверь в ванную комнату оказалась заперта. Мне пришлось стучать несколько раз, повторяя: «Меня тошнит! Меня тошнит!» Наконец мне открыла какая-то девица, завернутая в полотенце. Она защелкнула за мной дверь и вернулась в ванну, где ее поджидало два парня. Она встала на колени, и один немедленно взял ее, а второй устроился так, чтобы она сосала. Я бросился к унитазу и засунул в рот два пальца. Меня рвало долго, мучительно. Потом немного полегчало. Я ушел и лег в комнате. Теперь там никого не было, кроме той брюнетки, что оттолкнула меня. Она по-прежнему мирно спала задранной до талии юбкой. И мне вдруг стало ужасно грустно. Я ничего не мог с собой поделать. Встал и пошел искать Эстер. И прилип к ней. Буквально и бесстыдно. Я обнял ее за талию и умолял поговорить со мной. Еще поговорить и побыть рядом. Не бросать меня одного. Она вырывалась все нетерпеливее и устремлялась к друзьям. Но я не отставал и все обнимал ее. И она снова меня отстраняла. Я видел, как их лица смыкаются вокруг. Наверное, они тоже что-то говорили. Но я ничего не понимал. Гром басов перекрывал все. Наконец я расслышал, как она повторяет настойчиво и властно: «Please, Даниэль, please! It's a party! Пожалуйста, Даниэль, пожалуйста! Это же вечеринка!» Но это не помогало. Чувство одиночества затопляло меня. Я снова положил голову ей на плечо, и тогда она изо всех сил оттолкнула меня обеими руками. «Стоп, Вэт! Прекрати!» У нее было по-настоящему бешеное лицо. Несколько человек вокруг перестали танцевать. Я развернулся, ушел обратно в комнату, свернулся в комочек на полу, обхватил голову руками и в первый раз за последние, по крайней мере, лет 20 разрыдался. Праздник продолжался и на следующий день. Часов 5 пополудни Пабло принес булочки с шоколадом и круассаны. Я взял круассан и обмакнул его в чашку кофе с молоком. Музыка звучала тише, спокойнее, мелодичнее. Это было что-то вроде безмятежного чиллаута. Многие девушки танцевали, медленно покачивая руками, словно большими крыльями. Эстер сидела неподалеку, в нескольких метрах, но не обращала на меня никакого внимания, продолжая болтать с приятелями, вспоминая другие вечеринки. И только тут до меня наконец дошло. Она уезжала в Штаты на год. Быть может, навсегда. Там она найдет себе новых друзей. И, конечно, нового бойфренда. Конечно, она меня бросила. Но бросила и их тоже. В моем положении не было ничего особенного. То чувство исключительной, единственной привязанности, которое ощущал в себе, которая будет мучить меня все сильнее и в конце концов убьет, для нее было лишено основания. Не имело никакого резона, никакого смысла. Наши тела существовали по отдельности. Мы не могли ощутить ни одних и тех же страданий, ни одних и тех же радостей. Мы, несомненно, были двумя отдельно взятыми существами. Изабель не любила наслаждение, а Эстер не любила любовь. Она не хотела быть влюбленной. Отвергала это чувство исключительности, зависимости. И не только она. Все ее поколение отвергало его. Я со своими сентиментальными глупостями, со своими привязанностями, со своими оковами породил среди них словно доисторическое чудовище. Для Эстер, как и для большинства ее ровесников, сексуальность была приятным развлечением, основанным на соблазне и эротике, и не предполагавшим никакого особенного участия чувств. Быть может, любовь, подобно жалости у Ницше, всегда была всего лишь сентиментальным вымыслом. Ее изобрели слабые, чтобы пробудить в сильных чувство вины, поставить предел их природной свободе и свирепости. Раньше женщины были слабыми, особенно в момент родов. Поначалу они нуждались в могущественном покровителе и для этого придумали любовь. Но теперь они стали сильными, независимыми, свободными и отказались как внушать, так и испытывать чувства, лишенные всякой конкретной почвы. Извечная мужская цель в наши дни замечательно выражается в порнофильмах. Лишить сексуальность любых сентиментальных коннотаций, вернуть ее в пространство чистого развлечения. В этом поколении оказалось наконец достигнуто. Эта молодежь не могла ни почувствовать, ни даже толком понять то, что чувствовал я. А если бы и смогла, то пришла бы в замешательство, словно столкнувшись с чем-то смешным и немного стыдным, с каким-то пережитком прошлого. У них получилось. После десятилетий усиленной дрессировки им, наконец, удалось изгнать из человеческого сердца одно из древнейших чувств. И теперь это свершившийся факт. Разрушенное уже не восстановится, как осколки чашки не могут склеиться сами собой. Они достигли цели. В своей жизни они никогда, ни в какой момент, уже не узнают любви. Они свободны. Около полуночи кто-то снова включил техно, и гости опять начали танцевать. Дилеры ушли, но оставалось еще немного экстази и поперсов. Я кружил по каким-то невыносимым областям мысли, гнетущим и безысходным, как анфилада темных комнат. «Почему-то мне вспомнился Жерар», — юморист его химит. «Нет проблемс». В какой-то момент сказал я совершенно одуревшей шведке, все равно говорившей только по-английски. Девица посмотрела на меня странно, и тут я заметил, что на меня многие посмотрели странно, и что я уже несколько минут говорю сам с собой. Я помотал головой, бросил взгляд на часы и сел в шезлонг на краю бассейна. Было уже 2 часа ночи, но удушающая жара не спадала. Чуть позже я понял, что давно не видел Эстер, и встал с не очень твердым намерением ее поискать. В центральной комнате народу оставалось не так много. В коридоре я перешагнул через несколько человек и в конце концов нашел ее в одной из дальних комнат. Она лежала в середине группы. На ней была только золотистая мини-юбка, задранная до талии. Но у нее за спиной высокий парень с длинными вьющимися волосами. Возможно, Пабло ласкал ее ягодицы, собираясь войти в нее. Она болтала с другим, неизвестным мне парнем, тоже черноволосым и очень мускулистым, одновременно играя его членом. С улыбкой похлопывая им то по носу, то по щекам, я тихо прикрыл дверь. Я тогда не знал, что вижу ее в последний раз. Еще чуть позже, когда над Мадридом занимался рассвет, я быстро подрочил у края бассейна. Неподалеку стояла девушка в черном платье с отсутствующим взглядом. Я думал, она меня не замечает, но когда я эякулировал, она сплюнула в сторону. В конце концов, я заснул и спал, наверное, долго, потому что когда я проснулся, вокруг не было никого. Даже Павел куда-то ушел. На моих брюках засохла сперма, и, похоже, я пролил виски на рубашку. Она воняла. Я с трудом встал и пошел по террасе, переступая через объедки и пустые бутылки. Облокотившись на балюстраду, я кинул взглядом улицу внизу. Солнце уже опускалось к горизонту. Скоро наступит ночь, и я примерно знал, что меня ждет. Сомнения нет. Я вышел на финишную прямую.